Глава 5. Жизнь Верховной Жрицы. Рассказ Элании. Я приступила к обязанностям Верховной Жрицы в одной большой и влиятельной общине. У меня было много привилегий, но возникало и много конфликтов. Были конфликты с сатаной и со многими членами общины, так как многие вещи я отказывалась не только делать, но и присутствовать при этом. Основной моей задачей было планирование ежемесячных собраний с верховными священниками этой организации. Наши организационные встречи обычно проходили 1-2 раза в месяц в атмосфере абсолютной секретности. Верховный священник и я всегда встречались с 13 колдунами и 13 колдунами общины. Обычно эти встречи, которые мы возглавляли, проходили в больших богатых домах, где имелся большой стол, за который все могли сесть. Мы с верховным священником находились во главе стола, а 13 колдуней с одной стороны и 13 колдунов с другой рассаживались в соответствии с рангами. Сатана обычно присылал несколько оборотней, которые выглядели как люди и перевоплощались только по его приказу. Они очень четко и бдительно следили за нами. Сатана их использовал для дисциплинарных взысканий. Они принадлежали и подчинялись только ему и были полностью ему преданы. Их никто не любил. В основном они использовались в качестве охраны и для поддержания дисциплины, наблюдая, чтобы четко выполнялись все приказания. Планировала собрание и решала вопросы бизнеса лидерская команда. Приказания отдавались сатаной непосредственно верховному священнику или жрице через их демонов. Мы всегда старались сделать эти собрания интересными и драматическими, всегда заботились о том, чтобы было достаточно наркотиков и алкоголя. Я не имела ничего общего с их приобретением. Эта обязанность лежала на других членах культа, которые уже занимались этим бизнесом. Таких людей хватало всегда. Вышестоящие руководители культа никогда не соприкасались с делами, которые были противозаконны, и никогда не употребляли ни наркотиков, ни алкоголя. Они боялись затуманивать свой разум, так как на их место было много претендентов. Мы знакомились с руководителями других культов, находящихся в нашем регионе. Было много сатанинских групп, которые не имели отношения к братству, а многие даже и не знали о нашем существовании. Мы очень тщательно за ними наблюдали и контролировали их действия. Одной из моих обязанностей, от которой я отказывалась, была церемония жертвоприношения, причем неважно, животных или людей. Из-за этого я довольно часто и жестоко наказывалась сатаной и его демонами. Так как я была намного сильнее других членов культа, они ничего не могли мне сделать, поэтому меня наказывал или сам сатана, или его демоны. В основном это было физическое наказание. Невозможно передать словами те боли и мучения, через которые я проходила из-за своего отказа. У меня было много болезней, в том числе и рак, и 4 раза проходила химиотерапию, но все равно не сдавалась, так как просто не могла убивать. Молодежь, пожалуйста, послушайте меня. Любое участие в оккультизме – это ловушка. Оттуда нет легкого выхода. Сатана может сделать то же, что и со мной, а то и хуже. Я молюсь каждый день, чтобы Бог показал тем из вас, кто уже попал в эту ловушку, что даже если ты подписал контракт, он может быть расторгнут через кровь Иисуса Христа. Ты можешь стать свободным, если покаешься в своих грехах и пригласишь Христа в свою жизнь, чтобы он стал твоим Господом, Спасителем и Господином. Помни, сатана всегда работает на твое разрушение. Иисус же хочет дать тебе жизнь. Некоторые собрания мне нравились. На них мы собирались просто поговорить и поиграть в игры, соревнуясь в своих способностях и силе, зажигали свечи в другом конце комнаты, без прикосновения и так далее. Мне нравились поездки в Калифорнию на соревнования и конференции, куда я и верховный священник летали на частном самолете с частного аэродрома. Он находился недалеко от того места, где я вступила в культ. Практически никто не знал его местонахождения, так хорошо он был замаскирован и охраняем. Это всегда были большие мероприятия. Их цель состояла в обмене идеями и в проведении соревнований, на которых определялось, кто более сильный. Именно благодаря этим соревнованиям я стала членом Национального конгресса, а затем и невестой сатаны на уровне США. Обычно это длилось около недели, прямо перед Черной субботой, когда праздновалась Черная месса, пасхальная ночь. Я всегда находила предлог вернуться домой до этого дня. Это происходило в специальном месте в горах Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса. Там находился богатый пансионат, построенный специально для культа, имеющий около 30 номеров. Большие стеклянные окна были украшены мозаикой оккультных и демонических символов. Интерьер богато и красиво обставлен. Имелся огромный банкетный зал, танцевальные залы и, конечно, бассейны, теннисные корты, поля для гольфа. Все это выглядело как загородный клуб миллионеров. Три подземные библиотеки были наполнены старинными рукописями, оккультной и исторической литературой. В сейфах лежало золото, серебро, валюта разных стран мира. Территория была защищена лесом и охранялась как с земли, так и с воздуха. Моя последняя поездка была приурочена участию в особенном мероприятии. В то время я уже была первой невестой в стране. Проводились соревнования международного уровня. Их возглавлял верховный священник, значительно отличавшийся от всех остальных. Это был высокий, очень красивый, темноволосый молодой человек, но наполненный такой жестокой силой, что его все боялись и ненавидели. Он проводил соревнования с абсолютным безразличием к проигравшим, совершенно не обращая внимания на то, убиты они или же нет. Своими острыми глазами он замораживал тебя до мозга костей. Его судейство было железным, даже я пыталась все делать правильно. Все состязания были невероятно трудными. Это давало возможность лучше определить уровень нашей силы. Помню, я должна была, например, не больше, чем щелчком пальцев превратить кота в зайца и наоборот. Эти физические перемены проделывались при помощи определенных демонов и вызывали у животных мгновенную смерть. К последнему дню соревнований я оказалась единственной, кто прошел все испытания до конца, но судья все же продолжал давить на меня, и у меня не было выбора, кроме как выполнять его приказания. Последний прецедент мог лишить меня жизни, если бы мои демоны не оказались достаточно сильными. Меня поставили на 5 метров от человека с магнумом. Подняв руки перед собой, я вызвала демонов, чтобы они образовали вокруг меня щит. Человек сразу же начал стрелять, выпустив в меня всю обойму. Промахнуться он не мог никак. Демоны были хорошим щитом, пули падали на пол и крутились. Выиграв соревнование, я получила много аплодисментов и почестей. Мне на голову возложили корону, и все в почтении склонились передо мной. Оставшееся время пребывания в пансионате со мной обращались как с королевой. Мне дали прекрасные одежды, уложили волосы, надели украшения. Вокруг меня суетились слуги. Было много банкетов, рядом всегда находились красивые ухажеры, которые одновременно являлись и телохранителями. Нас возили в лучшие рестораны Лос-Анджелеса. Чтобы удостовериться, что пища не отравлена, ее всегда пробовали передо мной. Мы катались на яхтах, на конях. Это было особое время в честь сатаны, когда членам культа запрещалось драться между собой. Я была чрезвычайно горда собой, но очень скоро Господь смирил меня. Во время этой поездки произошел случай, который, собственно, и направил меня на путь принятия Христа. И я стала сомневаться в том, что сатана сильнее Бога. Верховный священник собрал нас, несколько человек, и сказал, что здесь неподалеку живет семья, которая вредит сатане. Они перетянули некоторых членов культа на сторону врага, Иисуса Христа. Сатана дал распоряжение уничтожить их всех. Мы должны были пойти туда в своих духовных телах, астральная проекция, и расправиться с ними. Сев в круг, мы поставили перед собой свечи и, выйдя из своих тел, направились к дому этих людей. Хоть мне и не хотелось выполнять этот приказ, но выбора у меня не было. Если бы я ослушалась, то меня бы уничтожили. Но, к моему удивлению, подойдя к их дому, мы не могли двигаться дальше. Вся территория была окружена громадными ангелами, одетыми в белые мантии. Держась за руки, они стояли так близко друг возле друга, что их плечи соприкасались. У них не было ни защиты, ни оружия. Но как мы ни старались, никто из нас прорваться сквозь их строй не мог. Любое оружие, которое мы пытались применить против них, не действовало. Сначала они подтрунивали над нами, мол, давайте, попробуйте еще, может, получится. Все больше и больше мы распалялись и приходили в бешенство. Но вдруг их вид изменился, и лишь одного их взгляда оказалось достаточно, чтобы повергнуть нас наземь. Это было очень унизительно. Никогда не забуду, как в тот момент, когда я сидела на земле и таращилась на них, один из ангелов посмотрел мне прямо в глаза и обратился ко мне таким любящим голосом, какого я никогда еще не слышала. «Пожалуйста, прими Иисуса Господом в свое сердце. Если ты и дальше будешь продолжать тот путь, которым идешь, тебя скоро уничтожат. Сатана тебя ненавидит, но Иисус любит так сильно, что умер за тебя. Подумай над тем, чтобы отдать жизнь Иисусу». Это было для меня концом сражения. От дальнейших попыток пробиться я отказалась. Меня всю трясло. Другие все еще пытались прорваться, но успеха так и не добились. Думаю, что та семья даже не знала, что происходит возле их дома. Они были полностью защищены. Это был особый вид ангелов, пробиться через которых не мог никто. В глубине сердца я была благодарна им, что мы не добились своего, а у меня появился повод для размышлений. Этот инцидент с ангелами произошел за 2 года до того, как я отдала жизнь Господу Иисусу, но я все еще продолжала жаждать власти и силы, не понимая, что эта же сила уничтожает меня и приговаривает к аду.